Глава 13. Ирина. Едва открываю семейный чат, сон проходит окончательно. Глаза округляются, и их хочется протереть. Мои дети с удовольствием обсуждают Диму, кидают друг другу его фото, которые нашли в сети, и немногочисленные заметки о его жизни и бизнесе. Именно от них я узнаю, что жена Стрельцова была актрисой, и брак их продлился 5 лет. Про ее уход из жизни намеренно не читаю. Злюсь на то, что дети дружно решили, что такой мужчина никогда не посмотрит в мою сторону, и посмеялись над отцом за то, что он заподозрил подобное. Откидываю одеяло и встаю. Иду умываться, а у самой в голове одна мысль. И что мне дальше делать? Не после того, как приведу себя в порядок, а вообще, по жизни. Наверное, первым делом нужно выяснить, где и как разводятся люди, у которых совершеннолетние дети. Надеваю свою вчерашнюю одежду и иду в столовую. Я видела вчера там кофемашину. Минут 10 разбираюсь, как она работает, а потом усаживаюсь со свежесваренным кофе за стол. Очень быстро узнаю из интернета, что на развод можно подать через госуслуги, и если нет имущественных споров, нас без проблем разведут. Но это если Гриша тоже подаст такое заявление. А вот если есть что делить, или же кто-то из супругов против, то разводиться придется через суд. И этот процесс может затянуться. Мне, конечно, спешить некуда, но все же хочется определенности. Ну и мне, скорее всего, понадобится адвокат. А адвокат у меня знакомый только один — Леша, муж моей Настасьи. Он, правда, по другим делам, но, может, кого-то из знакомых порекомендует. Пишу подруге. «Привет, спишь?» Время 7 утра, на улице темень. Не удивлюсь, если ответа придется ждать 2 часа. Но, как ни странно, подруга отвечает мгновенно. «Да какое там? Что-то случилось? Можно позвоню?» Естественно, я отправляю смайлик с пальцем вверх и снимаю трубку, едва телефон начинает вибрировать. «Привет! Чего не спишь?» – здороваюсь первой. «Привет! Поспишь тут с ними!» – тихо ругается Настя. «Подожди, из квартиры выйду!» Слышу шаги, как закрывается дверь. «Родня достала!» – спрашиваю с сочувствием. «Не то слово, Ир! Вернее, не столько родня, сколько гости в целом! Я тебе рассказывала, что Лёхин брат опять женился?» «Вроде говорила. Это какой раз? 5-й?» «Старший брат мужа моей подруги постоянно разводится и женится. И ничего, вполне счастливо живет. Эта мысль внушает некоторый оптимизм. 6-й! Так вот, у этой его жены взрослая дочурка, ей 25. Они взяли ее с собой, а она взяла с собой подружку. Ира, видела бы ты этих Риту с Наташей. Это какие-то натуральные шлюшки. У меня такое впечатление, что одна из них мечтает залезть моему Лёшке в штаны, а вторая — своему новому отчиму». «Ужас какой!» Немного преувеличенно поддерживаю Настю. «Просто вполне допускаю, что она нагнетает. Подруга у меня ревнивая, и мужа частенько подозревает. А хотя, может, и правильно делает. Все они кобели. Ну да ладно, я в оба смотрю. А у тебя что стряслось? Твои тебя вчера искали. Где была?» «Я от мужа ушла, Настюш. Буду разводиться. Хотела у твоего Лёши узнать. Может, у него есть надежный коллега по таким делам». «Да ну нафиг!» — вопит подруга. «Боже, Ирочка, ты как моя дорогая! Если бы я только знала, вчера бы позвонила. Ты где? Хочешь, приезжай ко мне. Все-все немедленно мне расскажи. Обязательно что-нибудь придумаем сейчас». Когда Настя сильно волнуется, она тараторит 100 слов в минуту. Всегда такой была. Я тепло смеюсь. Хоть что-то остается неизменным. А потом битый час в подробностях рассказываю то, что произошло вчера, включая договор с Дмитрием и где сейчас нахожусь. «В общем, Насть, я все решила. Начинаю новую жизнь. Ты там узнай у Лёши про адвоката по возможности». Повторяю просьбу в конце рассказа. «Это такая трагедия, Ира!» — всхлипывает в трубку подруга. «Вот так живешь ради них, всю себя отдаешь, а к концу жизни у разбитого корыта остаешься. Ну за что? Разве же мы старухи, которые хотели быть владычицами морскими? Нам всего-то и нужны были верность и сильное плечо». «Вздыхаю тяжело. Не плачь, Насть, у нас не конец жизни. А все, что нас не убивает, то делает сильнее. Я думаю, что Гриша и дети меня не ценят как раз потому, что я всю себя отдавала семье, даже без их просьб. Вот они и не помышляют о благодарности. А надо было собой заниматься и выдавать им внимание по крупицам на праздник. И то правда, повторяет мой тяжкий вздох подруга, но тут я слышу, как хлопает дверь и раздаются голоса. Проснулись мужики, курить пошли. Побегу, Ир, сейчас их кофе отпою, накормлю и узнаю все у Лехи. Перезвоню тебе попозже. Подруга отключается, а я смотрю на часы. Начало 9 утра. Апартаменты в клубе безупречные, но я чувствую себя не в своей тарелке. Чем заняться, не имею понятия. Иду мыть кофейную чашку. Дома я бы включила телевизор, полила цветы, запустила стирку и робота-пылесоса, потом поговорила бы с детьми и каждому предложила бы помощь. Трясу головой, прогоняя тоску по старой жизни. Я же хотела с чистого листа начать. Беру сумку, набрасываю на плечи шубу и решительно иду к двери. Интересно, смогу я выйти из сингулярности? Скорее всего, в здании дежурит круглосуточная охрана. Я вчера запомнила адрес дома, в котором Дима мне предложил открыть кондитерскую. Хочу доехать и посмотреть. Спускаюсь в холл и действительно нахожу там мужчину в форме. «Здравствуйте, выпустите меня, пожалуйста». Прошу, немного смущаясь. «Хотите уйти? Дмитрий Сергеевич велел проводить вас в кухню, когда спуститесь. А сам он обещал приехать к 9. Может, дождетесь его?» Неожиданно проявляет осведомленность мужчина. «Значит, Дима вчера не просто уехал, а оставил инструкции по поводу меня. Мне его забота очень приятна. Я вернусь, — говорю с улыбкой, — прогуляться хочу». Охранник идет к входной двери, чтобы меня выпустить, я спешу следом. Но едва мужчина отодвигает массивную щеколду, в клуб вваливается мой разъяренный муж. Сердце катится в пятки. Меньше всего я хочу с ним разборок на пороге клуба Димы.